Рейтинг влиятельных интеллектуалов. Где я не буду никогда. Однажды рыбаки на острове Кос вытащили из моря великолепный золотой треножник. Оракул велел отдать его самому мудрому человеку в Греции. Его отнесли Фалесу. Фалес сказал: «Я не самый мудрый», и отослал треножник Бианту в Приену. Биант переслал его Питаку, Питак — Клеобулу, Клеобул — Периандру, Периандр — Хилону, Хилон — Салону, Салон — обратно Фалесу. Тогда Фалес отослал его в Дельфы с надписью: «Аполлону посвящает этот треножник Фалес, дважды признанный мудрейшим среди эллинов». Так был создан первый рейтинг влиятельных публичных интеллектуалов. Что интересно, он обладал всеми признаками тех рейтингов, которые вывешиваются к концу года авторитетнейшими изданиями современного мира. Участник должен быть жив, активен в своей специфической сфере деятельности и при этом иметь влияние за пределами этой сферы, то есть быть известен кому-то, кроме своих непосредственных коллег. Принцип отбора тоже является сочетанием двух механизмов, применяемых в рейтингах такого рода сейчас. Опрос широких масс, простые косские рыбаки и мнение равных, другие греческие мудрецы. Первые сетевые. Первый заметный рейтинг интеллектуалов новой интернет-эпохи, когда сбор и анализ информации стал таким удобным, а соблазн спросить публику, что она-то думает, непреодолимым, был создан британским журналом «Проспект» в 2004 году. Список претендентов редакция составляла сама, как водится, консультируясь с широким кругом экспертов. А читатели должны были присылать голоса поддержки по электронной почте. Успех британского рейтинга или зависть уже в 2005 году сподвиг американский журнал Foreign Policy, который у нас любят воспринимать как прямой голос Вашингтонского обкома, может, и не без основания. На составление совместного с Проспект рейтинга Top 100 Global Thinkers. При этом Проспект продолжает с тех пор делать свой отдельный британский рейтинг, но FP Top 100 Global Thinkers считается главным в мире упражнением в жанре ранжирования значимых интеллектуалов по росту, весу и индексу цитирования. Вопросы методологии. В 2004, когда журнал «Проспект» выпустил свой первый рейтинг, еще было ощущение, что доступ в интернет и способность написать письмо по электронной почте сами по себе составляют некую форму ценза. Так что о степени интеллектуальности интеллектуалов судят люди не совсем уж неграмотные. При этом с накрутками в их первоначальной наивной форме, посылкой нескольких писем в поддержку определенной кандидатуры с одного и того же адреса, пришлось столкнуться уже в 2004 году. Первые набросы принадлежали к тому разряду, который по-русски можно было бы назвать случаем Дани Шаповалова. Это невинное сетевое баловство, имеющее целью не столько прославить конкретного кандидата, сколько явить карнавальную сущность сетевой жизни на скучном взрослом мероприятии. Тут актором выступает не какая-то группа в интернете, а, если можно так выразиться, сам интернет в вечной своей неугомонной юности. Похожий кейс — вопросы о гигантских человекоподобных роботах и пробуждении Ктулху, поступившей от русскоязычных интернет-пользователей конференции Владимира Путина в 2006 году. По итогам борьбы с хулиганствующими массами в 2005 году список FP Prospect уже составлялся по методу, употребляемому сейчас Кольтой. «Мы вам 100 имен, отобранных редакцией, а вы за них голосуете». А также можете добавлять тех, кого, по вашему мнению, обошли. А в 2008 году с рейтингом глобальных мыслителей FP случилась история, теплой радостью узнавания, отзывающаяся в сердце каждого россиянина. В начале мая 2008 года популярная турецкая ежедневная газета «Заман» опубликовала на первой полосе познавательную статью о том, что есть на свете такой глобальный рейтинг мировых мыслителей. Газета связана с группой последователей турецкого религиозного философа Фетуллаха Гюлена. Мусульманская община, имеющая доступ к интернету, решила заявить о себе. В результате в рейтинге 2008 года первые 10 позиций оказались заняты различными исламскими проповедниками, религиозными деятелями и писателями. На 11-м месте недоуменно стоял Ноам Хомски, номер 1 2005 года. Редакция предуведомила удивительные итоги смущенным разъяснением, но вмешиваться в результаты прямой демократии не стала. С тех пор FP предпочитает выбирать финалистов самостоятельно, без интернет-голосований. Появление 10 исламских мудрецов в рейтинге 2008 года относится к принципиально новому по сравнению с первобытным сетевым хулиганством разряду явлений. Некая многочисленная, единая в своих стремлениях группа, считающая себя не без оснований, несправедливо вытесненной из поля общественного внимания, и не просто общественного внимания, а внимания больших белых людей, массово голосует с целью быть замеченной. Эту группу не волнует символическая нагрузка выборов, понятие публичной интеллектуальности, авторитетность и самый смысл того соревнования, в котором она участвует. Будь ли это конкурс по сбору фантиков или борьба за звание самого высокого здания в мире, группа хочет победить, просто чтобы заявить о себе. Нас много, мы едины, мы вас всех завалим своими смс-ками, мы победим в любом забеге, нам не важно, куда бежать. Как писал в свое время Виктор Олегович Пелевин, месседж очевиден даже идиоту. Немецкий путь. Чтобы избежать с одной стороны волюнтаризма выбора редакции, а с другой – эксцессов волеизъявления зрительской массы, немецкий политический журнал «Цицеро», каждые 5 лет публикующий рейтинг национальных 500 мыслителей, передоверил всю процедуру интернет-эксперту из Берлина Максу Хёферу. Он опирается как на индекс цитирования имен в ведущих 83 журналах и газетах и в блогосфере, так и на данные библиографического института «Мутцингер-архив», занимающегося по своим методикам тем же самым. В результате двойной дистилляции дважды лидером предсказуемо становился Гюнтер Грасс, регулярно ворошащий немецкую общественность размышлениями о войне. Его смог потеснить только Папа Римский, Бенедикт XVI, Йозеф Ратцингер, но лишь на время своего пребывания на должности. Корректность подсчета настолько точна и ожидаема, что в некотором роде лишает индекс Цицерона какого бы то ни было саспенса. Если результаты основаны на объективных данных, велика вероятность, что их легко будет предсказать и безо всяких данных. Не стоит село без интеллектуала. Сам термин «публичный интеллектуал» на русский слух звучит несколько смешно. Русские люди вообще считают себя авторами непереводимого ни на какой язык термина «интеллигенция», при попытке выработать дефиницию которого между любыми двумя русскими людьми случаются столкновения на межнациональной почве. На самом деле интеллектуалов как социальный слой понимают в любой пост-эллинистической культуре со всеми теми же нравственными отягощениями, социальными обязанностями и смутно вмененной оппозиционностью, вкупе с долгом принимать участие в государственных делах, хотя бы в качестве критика. Следует, однако, отметить разницу в подходе к этой самой больной совести нации в континентальной и американской традициях. Американский общественно значимый умственный работник, он же глобальный мыслитель, он же влиятельный интеллектуал, скорее деятель. От него ожидается, что он будет возглавлять какую-нибудь общественную организацию или движение, выступать в парламенте или на площади и вообще стремиться проводить свои идеи в жизнь. Специфический вид крайне почитаемого американского мыслящего активиста – разоблачитель, антипод стукача. Если последний доносит государству влиятельной организации на гражданина, то разоблачитель открывает грехи государства, организованной структуры, обществу. Таковы были авторы Уотергейта, одного из нациообразующих, как нынче выражаются, эпизодов современной американской истории. В чистом виде к этому типу относится Эдвард Сноуден. Но еще в 2002 году журнал «Тайм» назвал коллективным человеком года 3 сигнальщиц, раскрывших публике махинации компаний Enron и WorldCom. Третьей героиней, кстати, была агент ФБР из Миннеаполиса, которая едва не арестовала одного из участников теракта 11 сентября за 3 недели до 11 сентября. Но начальство не дало ей разрешения обыскать его компьютер. Континентальный же властитель дум обязан писать стихи или романы, а лучше и то, и другое вместе. Россия традиционно принадлежит континентальной традиции. Мы — нация, литература центрическая. Писатели у нас трудятся общенародными святыми, как и во Франции и Германии. Британский подход можно назвать промежуточным между континентальным почитанием художественного слова и американским уважением к гражданскому активизму. Герой английского народа – тот, кого по-русски можно было бы назвать просветителем. Это ученый, популяризатор, одновременно совершающий ценные научные открытия и спасающий граждан от тьмы невежества. Он пишет научно-популярные книжки и выступает с лекциями. Если русский публичный интеллектуал укоряет ближнего в первую очередь в безнравственности разных модификаций, то британский – в суеверии, интеллектуальной лени и преданности предрассуждениям. Идеальный пример попадания в образ – Ричард Докинс, британский интеллектуал, номер один 2004 года, он же 2013, постоянство завидное. Британский список влиятельных мыслителей 2004 года радует русский глаз обилием пишущей публики, беллетристов, эссеистов и иных авторов, работающих на грани фикшн и нон-фикшн. Но к 2013 году можно заметить уменьшение доли литераторов за счет прибавления общественных деятелей, в чем можно при желании увидеть конвергенцию с американской парадигмой, а можно мировой рост общественной активности как таковой. 2013. Мыслители и деятели. Рейтинг FP, самый известный на данный момент, можно назвать не столь интеллектуальным, сколь политизированным. В 2013 году редакция честно предуведомляет читателя, что список участников они составляют сами на основании собственных результатов анализа большого объема международной прессы за год. Следов прямой демократии в виде читательских голосований в формировании списка уже не видно. В том, что американцы, известные изоляционисты, внешним миром мало интересующиеся и надписать страны на карте Европы не способные, предпочитают составлять рейтинг мировых мыслителей, а не своих собственных, можно при желании усмотреть признак претензий на статус сверхдержавы. А можно признание того факта, что с автохтонными интеллектуалами в США не очень. Правда, второй версии противоречит то, что в среднем 40% участников рейтинга родились в США и Канаде, 25% в Европе, 22% на Среднем и Ближнем Востоке. В 2013 году, понимая натяжение между двумя частями термина «влиятельностью» и «интеллектуальностью», составители разделили номинантов на группы по роду занятий. Это новация. В 2012 году и всех предыдущих мыслители шли единым списком, безо всяких подразделений. Новый метод позволяет уйти от присуждения призовых мест и показать более толерантную картину интеллектуального разнообразия, где мыслящий агнец возлежит рядом с деятельным львом. Проблема понятна всякому, кто читал комментарии к любым попыткам ранжирования российских общественных мыслителей. Средний культурный читатель склонен понимать термин «интеллектуал» как «хороший, умный человек вроде меня», а «влиятельный» — какая-то сволочь из телевизора. Совмещение этих двух понятий вызывает некоторый слом в голове, плодом чего являются мнения типа «тоже мне интеллектуалы, вы только поглядите на это чучело». Слушайте далее случай с мексиканским президентом. Или «интеллектуалы у нас вообще не влиятельны, а кто ж тогда наговорил все эти слова, среди которых мы живем?» В рейтинге 2013 года выделены следующие группы: руководители, борцы, экологи, инноваторы, правозащитники, летописцы, целители, художники, магнаты. И отдельная группа — государственный надзор. Эдвард Сноуден и его друзья в количестве 7 человек, так сказать, коллективный Сноуден. В той же группе, отдавая должное объективности составителей, и Кейт Александр, директор NSA. Всего в списке 2013 года 134 человека. В положенные рамки 100 кандидатур мыслящее человечество не уместилось. Читатель ждет уж рифмы «Путин». Есть там Путин вместе с Лавровым. В полагающемся им разделе «Decision-мейкеров» за восстановление России в качестве глобальной державы. Подразумеваются участие в разрешении сирийской дилеммы, тегеранские переговоры и предоставление убежища Эдварду Сноудену, который, видимо, является в этом году глобальным мыслителем номер один по мысли FP, хотя благодаря отсутствию единого списка и разделению всех мыслителей на группы формального первого места в этом году никому не присуждается. При этом Обамы в списке 2013 года нет. Америку представляет Джон Керри, за предоставление шансов миру на Ближнем Востоке. Судя по странице Foreign Policy в Фейсбуке, из всей политической части списка максимальное возмущение публики вызвал не присутствующий Путин или отсутствующий Обама, а почему-то мексиканский президент Энрике Пенья Ньето за то, что дал встряску полумертвым мексиканским институтам, что бы это ни значило. Возмущение мексиканских, судя по именам и типу английского языка, пользователей выглядит очень знакомо для читателя комментариев под рейтингом Кольте. Да какой он мыслитель, он в жизни ни одной книжки не прочитал. Национальная интеллигенция авторитарных стран склонна рассматривать всякое позитивное упоминание правителя как личное оскорбление. Надо признать, основания у этой позиции есть, даже если в конкретном случае возмущение несколько не к месту. Премируют Ньето, как и Путина с Лавровым, не за прочитанные книжки, а за достижения на основном месте работы. В разделе «Борцы» имеются двое русских – Тамара Морщакова за то, что настояла на своем против Кремля, и Алексей Навальный за вызов, брошенный черному сердцу российского государства, поэтично как. В разделе «Защитники» коллективный приз двум ЛГБТ-активистам, умершему этой осенью Алексею Давыдову и председателю российской ЛГБТ-сети Игорю Кочеткову за сражение с российской гомофобией, поддерживаемой государством. Увы, ни изобретателей, ни художников, ни борцов с бедностью и болезнями среди русских не нашлось. Как общественная, так и интеллектуальная жизнь в России – это государство и его враги, казаки и присущие им разбойники, начальники и их оппоненты. Россия – это по-прежнему только государство российское. Служишь ли ты ему или борешься с ним, оно продолжает быть центром твоей вселенной. По крайней мере, так думает мир больших белых людей в лице журналов Foreign Policy Prospect. Видеть это довольно обидно русскому читателю, для которого в черном сердце государства даже не коррупция, а разобщение и бесчеловечность. А заслуга Навального не в разоблачении незаконных дач, а в создании горизонтальной сетевой структуры, дающей людям шанс на осмысленную совместную деятельность. 17 декабря 2013 года. Будущее не для всех. Думский комитет по труду и социальной политике в лице его председателя Андрея Исаева выразил 7 октября готовность обсудить предложение Международной организации труда МОТ по переходу на 4-дневную рабочую неделю. Правда, быстро выяснилось, что никакого предложения МОД не было, а был пост в блоге организации, написанный Джоном Мессенджером, экспертом по вопросам рабочего времени. Текст с тех пор с сайта МОД удалили, но Google помнит все. Так что мы можем узнать, какие именно 5 причин должны побудить нас ввести 4-дневную рабочую неделю или сократить общее рабочее время до 36 часов. Во-первых, много работать вредно для здоровья. Во-вторых, сокращение рабочих часов увеличит количество рабочих мест, где раньше работал один, будут двое. В-третьих, чем меньше мы работаем, тем производительнее оставшиеся часы. В-четвертых, сокращение рабочего времени сокращает и нагрузку на окружающую среду, меньше расход энергии и выбросы углекислого газа в атмосферу. В-пятых, сокращение времени, проводимого на работе, ведет к улучшению семейной жизни и росту субъективного ощущения счастья. Со всеми этими тезисами можно спорить. Четвертый тезис противоречит второму, а пятый и первый повторяют друг друга. Но ясно, что автор приводит нарочито сентиментальные аргументы, призванные дойти до сердца гуманной западной публики, дабы не сказать суровую постколониальную правду. В условиях, когда промышленное производство и сельское хозяйство механизированы или перенесены в третий мир, в первом мире возникает проблема лишних рабочих рук. И возникает она не по предсказанию Мальтуса «больше ртов, чем еды», а совершенно обратным образом. Чтобы быть хорошим гражданином, в новом мире нужно не производить, этим ты только увеличиваешь нагрузку на природу, а потреблять. Тогда ты гонишь кровь по жилам экономики и способствуешь росту всеобщего счастья. При этом потребляющие граждане должны быть заняты, довольны и чувствовать себя достойными членами общества, а не дармоедами. Вот бы им и перейти на 4-дневную рабочую неделю, а в остальное время заниматься пилатесом, йогой и самосовершенствованием. А грядущий пост-ворк, она же пост-скар-сити экономи, экономики с минимизированным участием человеческого труда, преодолевшей проблему дефицита товаров силами технического прогресса, уже многое написано. Футурология — опасный жанр. В прогнозировании всегда будет элемент шарлатанства. Тем не менее, и экономическая, и политическая наука пытаются понять, как может выглядеть общество в условиях этого нежданно надвигающегося коммунизма, где, по Чехову, все мы богатые и бедные, работаем только 3 часа в день, а остальное время у нас свободно. Просторы для научного и околонаучного фантазирования открываются очень большие. Тут и возможная деурбанизация. Те, кому не нужно ходить каждый день на работу, покидают неволю душных городов ради комфортной жизни в Сабурбии. И новая социальность, постмассовое общество, отказывается от общенациональных, идеологизированных партий в пользу локальных объединений по делу. И новая война, в которой, как рассказывает в недавней лекции бывший член британского парламента лорд Роберт Скидельский, роботы убивают людей, а потом роботы убивают роботов. Можно вообразить мир под властью бессмертных старцев с заменяемыми органами или попытаться представить последствия всего этого для государственных институтов. Все интересно. Где же мы на этом празднике жизни? Историческое время течет для всех. И на свой манер Россия тоже столкнулась в уходящем нефтяном десятилетии с ситуацией, когда деньги доставались почти даром. Как мы распорядились этим историческим подарком, более-менее понятно. Государство решило, что все добро от природных ресурсов, а граждане только под ногами путаются, и отстранило их от политической жизни и участия в принятии решений. Проблема скрытой безработицы остроумно решалась путем чудовищного увеличения, во-первых, числа чиновников, во-вторых, работников, необходимых для обороны от чиновников и исполнения функций, которые не исполняет государство. Охранники вместо полиции, корпоративные юристы вместо независимых судей, бухгалтеры вместо налоговой службы. Следовать путем технического прогресса мы считали излишним. Зачем что-то изобретать, когда можно дорого продавать непереработанные углеводороды? Комментируя идею с 4-дневной рабочей неделей, вице-премьер Ольга Голодец резонно заметила, что для России это недостижимая мечта, поскольку у нас слишком низкая производительность труда. А еще у нас крайне высокая административная нагрузка на экономику, доля госрасходов и вес государственных и псевдочастных, а по сути государственных, инфраструктурных проектов. При этом граждане в России, как и в Европе, не очень хотят работать на производстве или в сельском хозяйстве, предпочитая офисы и госслужбу. Как эта схема будет работать по окончании периода легких денег, если вслед за футурологией впасть разом в 2 следующих по тяжести интеллектуальных греха, конспирологию и геополитику, то можно подумать, что какие-то злокозненные Ротшильды-Рокфеллеровичи начали активно сталкивать в архаику тех, кого не хотят пускать в светлое будущее. Им предлагается повоевать с соседом за кусок земли, начать резать друг друга на религиозной почве, глубоко задуматься, не обидел ли их кто в историческом прошлом или любым другим способом воткнуть себе в нужное место духовную скрепу. Далее любители антиутопий могут вообразить охраняемую дронами-беспилотниками невидимую стену между миром изобилия, где вышеупомянутые долгожители предаются культурному досугу, и миром традиционных ценностей, где актуальные исторические и нравственные вопросы решаются посредством взрывчатки и ножа. 10 октября 2014 года.